Глава 20. Фатьма начала накрывать стол примерно в 9 часов вечера. Первым в гостиную спустился Зинур Марчиев. Он сидел за столом, катал по скатерти хлебный мякиш, который уже давно превратился в шарик. Марчиев задумчиво глядел перед собой, словно решая какую-то важную задачу. Следом спустился Дронко. Коротко поздоровавшись, он устроился напротив, сразу выпив большой стакан минеральной воды. Его мучила жажда. Третьим спустился Борис. У него был подавленный вид. Сказывался тяжелый день. Несколько минут назад позвонил прокурор района, который радостно сообщил, что они едут сюда на обед вместе с гостями, приехавшими из Баку, полковником Нагиевым и следователем Гасановым. Гости появились минут через 5, внося в притихший дом суматоху и шум. Через несколько минут приехал Туфан, который не хотел оставаться дома. На завтра были назначены похороны. И хотя по закону тело должны были подвергнуть патологоанатомическому вскрытию, чтобы определить характер внутренних ран, по взаимной договоренности никто особенно не решался потрошить тело уважаемой женщины, которая была родственницей ювелиров Исмайловых. Медицинский эксперт только констатировал сам факт смерти от полученного огнестрельного оружия и разрешил выдать тело для последующего погребения. Все прекрасно понимали, что это нарушение закона, на которое часто закрывались глаза. По строгим мусульманским и еврейским канонам вскрывать трупы было просто не принято. Поэтому покойников обычно забирали из больницы, чтобы они не попали в руки патологоанатомов. Об этом знали все, но каждый раз приходилось совершать подобные похищения тел, чтобы не оставлять их на вскрытии. Врачи также не особенно возражали, как и сотрудники прокуратуры. Когда смерть была очевидной и других причин не существовало, не следовало пренебрегать местными обычаями и настаивать на варварском исследовании тела погибшей женщины. За столом вспомнили покойную, рассказали о ее достоинствах. Разумеется, никто не пил, вспоминая покойную. Это было запрещено и по мусульманским, и по иудейским канонам. Но после того, как все присутствующие мужчины отдали долг памяти бедной женщине, так нелепо погибшей в этом доме, на столе появились горячительные напитки, которые оказались как нельзя кстати для продрогших с дороги начальника полиции и сотрудников прокуратуры. Но это был уже не местный ужин, а обычный, оставшийся в наследстве еще от советских времен, когда водка согревала и утешала гораздо лучше любых слов. Но если во время поминок или поминального ужина присутствие спиртного категорически не допускалось, то во время обычных застолий алкоголь не только допускался, но и приветствовался. Приехавший Нагиев не отказывал себе в удовольствии, обильно прикладываясь к специально поставляемой из России лицензионной водке. «Мы проверили этот пистолет», — вспомнил Нагиев, «и оказалось, что из него уже 2 раза стреляли, когда убили эту художницу. А значит, ваш пистолет был в руках убийцы, который стрелял в ее квартире. Поэтому прокуратура объединяет оба дела в одно и поручает нам его расследование. Хотя территориально мы находимся очень далеко друг от друга. Господин Дронго сказал, что мы сегодня найдем убийцу», — напомнил следователь Гасанов. «Я по такому случаю привез сюда даже уголовное дело, чтобы на месте допросить возможного убийцу. Хотя у нас по-прежнему нет никаких фактов против кого бы то ни было». «Факты будут», — сказал Дронко. «А сейчас мы ждем старшего брата хозяина. Он должен быть у нас с минуты на минуту». Нагиев весело кивнул. Ему нравилась эта поездка. И хлебосольный прокурор, с которым они уже успели выпить бутылку местной чачи, и дом ювелира Исмайлова, большой и теплый. Он старался не вспоминать, что именно вчера вечером в этом доме произошло убийство, и сюда он приехал по конкретному делу. В конце концов, вырваться из города даже на один день было большой удачей. К тому же прокурор любезно пообещал поселить их в гостевом доме районной власти, чтобы они могли остаться в районе еще на одни сутки. Это предложение обрадовало Нагиева, и от этого его настроение еще более улучшилось. Что касается местного прокурора, то он понимал, как выгодно иметь такого знакомого начальника полиции в городе, откуда этих типов сразу выдвигали в МВД. А если даже не выдвигали, то все начальники районных полицейских отделов города дружили между собой и всегда могли оказаться полезными его многочисленным друзьям и землякам, осевшим в столице. Даже Туфан, весь день принимавший соболезнования в прокуренной палатке, немного оттаял и позволил себе пригубить две рюмки местной чачи. Дронго почти не пил и с любопытством следил за своими сотрапезниками. На часах было около 10, когда, наконец, приехал Асиф Измайлов. Он был похож на своего младшего брата, но плотнее, крупнее его и имел более покатый череп. С младшим братом они обнялись и поцеловались. С остальными Асиф тоже поцеловался, как принято на Востоке, выказывая свою любовь и уважение. Только с Дронго они поздоровались за руку, и подошедший Борис представил их друг другу. «Вы тот самый эксперт, о котором говорил мой брат», понял Асиф, глядя на уходившего Бориса. «Да, и мне нужно срочно с вами поговорить», произнес Дронго. «Только не сейчас», показал на стол старший брат. «Давайте мы сначала закончим этот ужин, а потом постараемся понять, чего мы вообще хотим и куда подевался наш алмаз». Его, как и младшего брата, в первую очередь интересовал пропавший алмаз, а уже потом два страшных убийства, которые произошли во время поисков этого камня. Борис вернулся через минуту. Обильный ужин закончился во 2:00 ночи. Прокурор увез обоих гостей в своей машине. Асиф поднялся в спальню, чтобы разместиться вместе с братом. Сегодня ночью Дронго вернулся в комнату, которую ему отвели с самого начала. В двух других спальных комнатах оставались Марчиев и Ашуров. Дронго терпеливо ждал, когда к нему наконец зайдет старший брат, но так и не дождался. На часах было уже 3:30, когда он постучался в большую спальню, где находились братья, и услышал их разговор. Оба одновременно крикнули ему, чтобы он вошел в комнату. Он вошел в просторную спальню. Оба брата сидели на кровати, разговаривая друг с другом. Дронго взял стул и уселся недалеко от них. «Вы считаете, что сейчас самое удобное время для серьезного разговора?» — удивился Борис. «Сейчас 3:00 ночи. Мне нужно переговорить с вашим братом», — сообщил Дронго. «Что мне делать, выйти или остаться?» «Можете остаться. Вы же сами говорили, что у вас нет секретов друг от друга». «Несколько необычная форма работы», — заметил Асиф. «На часах 3:00 ночи, а вы хотите со мной разговаривать. Учитывая, что во время нашего совместного ужина было выпито такое количество спиртного». «Я не пью», — сухо перебил его Дронго. «Тогда я вас слушаю. Что вы хотите мне сказать?» «Вы помните, как умер ваш дядя?» «Конечно, помню. Мы его очень любили. И это был наш самый близкий человек. А почему вы спрашиваете?» «В этой комнате вас было трое», — напомнил Дронго. «Доктор Мельман, ваша домработница Фатьма и вы». «Все верно. Борис улетел по делам, и мы оставались в доме втроем. Или вчетвером, если считать вместе с покойным дядей. Он умер под утро?» «Да». «Вам не кажется, что ваш допрос может вызвать у меня неприятные ассоциации? Зачем вы меня мучаете в такое время суток?» «Хочу вам напомнить, что когда он умер, вы забрали шкатулку с драгоценностями и упаковали ее в свой чемодан. Верно?» «Конечно. Что еще?» «Но во время смерти вашего дяди у вас был сильный приступ, когда вы остались один в этой комнате. Вы потеряли сознание. И вас нашли на полу. Правильно?» «Да. Я не совсем понимаю, зачем вам нужны такие подробности. Но все равно все правильно. Что вас еще интересует?» как вы взяли на работу Гулама Мустафаева? Где вы его нашли?» Асиф обернулся к брату, пожал плечами. «Это было давно, неуверенно», — произнес он, — «много лет назад. Их семью все знали в Кубе, и он был хорошим садовником, никогда нас не подводил, и еще хорошим охотником. Я сейчас не смогу вспомнить, как это было в подробностях. Он работает у моего дяди очень давно. А его водитель Иса Ашуров?» «Больше 8 лет», — ответил Асиф. «Не так уж и мало. Если вы спросите, кто его рекомендовал, я тоже не вспомню. Ушел старый водитель, и дядя захотел взять другого. Если бы сейчас был жив наш дядя, он дал бы исчерпывающие ответы на все ваши вопросы. Но мы многого не помним и не знаем. Не забывайте, что мы тогда были очень молоды и работали в других городах». «Понятно. У меня к вам последний вопрос. Вы никогда не обращали внимания, как реагировали все эти люди, окружавшие вашего дядю, на его богатство? Как они себя вели? Может, кто-то из них особенно сильно злился, нервничал, завидовал, ненавидел? Конечно, не вашего дядю, но людей, подобных ему». «Ничего такого никогда не было». Асиф обернулся и взглянул на младшего брата. «Нас всегда окружали сытые и счастливые люди. Вы так полагаете? Уверен в этом? И вы меня не переубедите? Что касается этих 2 убийств, то их мог совершить какой-то маньяк, о котором мы еще не знаем. Но не наши люди, господин Дронко. Это порядочные и честные работники. Каждый из них работал с нашим дядей много лет. И мы всех их проверили в деле», — с некоторым пафосом закончил Асиф. «Тогда зачем вы с братом составили список подозреваемых, если вы им всем так доверяли? Для порядка. Вы же все равно будете подозревать каждого из них. Значит, будет лучше, если мы сами составим этот список. Извините меня, но я ужасно устал. У вас есть еще вопросы? Или их можно отложить на завтра?» «Отложим», — кивнул Дронго. «Извините, что спрашивал, но это уже не вопрос, а обычное любопытство. Когда вы вошли в дом, я заметил, что у вас в руках была какая-то коробочка, и вы передали ее Борису. Что это было?» «Запонки», — улыбнулся Асиф. «Это были запонки нашего дедушки, которые мне передал несколько лет назад наш дядя. Я подумал, что будет лучше, если я подарю их своему племяннику, сыну Бориса. Это будет уже 5-е поколение ювелиров в нашей семье. Давайте закончим нашу беседу, иначе я просто свалюсь от усталости. А завтра мы поговорим на свежую голову». «Спокойной ночи», — пожелал Дронко, «и учтите, что я вооружен и буду спать в соседней комнате». «Хорошо, что не между нами», — пошутил Борис, и братья расхохотались. Дронго вышел из комнаты и вернулся в свою спальню. Что-то его беспокоило. Какая-то мелочь вызывала у него чувство протеста. Он проанализировал все, что случилось сегодня вечером. Проверил оба карабина. И улегся на кровать, готовый выскочить из своей комнаты в любую минуту. Он заснул, провалившись в тяжелый сон. И утром проснулся, словно его кто-то разбудил. Он прислушался. По коридору кто-то быстро прошел и стал спускаться по лестнице. Затем другой человек прошел в другую сторону. Дронго нахмурился. 2 человека прошли в разные стороны. Было такое ощущение, что второй ждал, когда пройдет первый. Он взглянул на часы. Только 9:30. Что там происходит? Он вдруг услышал глухой стук, словно сломалась картинная рама. Дронго вскочил с постели, схватил карабин и выбежал в коридор. Здесь никого не было. Он прислушался и услышал шаги поднимавшегося по лестнице человека. Сжимая в руках карабин, Дронго шагнул к лестнице, совсем забыв, что он не одет, и стоит в одном нижнем белье, и увидел поднимающегося по лестнице Асифа. Тот был в салатового цвета халате. В руках у него были 2 бутылки минеральной воды. Увидев Дронго, он приветливо ему кивнул. «Вы решили дежурить на лестнице в таком виде?» — вежливо спросил Асиф. «Не забывайте, что у нас внизу работает домработница, которая может испугаться вашего вида». Дронго словно почувствовал какое-то движение за спиной и обернулся. Но никого в коридоре не было. «Зачем вы спустились вниз?» — спросил Дронго. «Странный вопрос», — удивился Асиф. «За водой. У нас закончилась вода в комнате. А почему вы в таком виде? Что вас опять напугало?» «Я услышал треск и стук в вашей комнате», — пояснил Дронго. «И мне кажется, вы напрасно так иронизируете. Там что-то произошло». И словно в подтверждение его слов из угловой спальни донесся чей-то жалобный стон. Дронго поспешил первым. Асиф следовал за ним. Они открыли дверь и увидели лежавшего на полу Бориса Измайлова. Голова у него была в крови. Рядом валялась деревянная статуэтка женщины, разбитая в щепки. Очевидно, статуэтка была завернута в полотенце, так как само полотенце тоже валялось рядом. Борис приподнял голову. «Черт возьми!» — выругался он. «У нас украли запонки». «Как это украли?» — бросился к трюму его старший брат. Затем обернулся к Борису. «Что с тобой случилось?» «Меня кто-то ударил этой деревянной статуэткой по голове и украл красную коробку с запонками, которые ты вчера привез для моего сына. Черт побери! У меня теперь будет шишка». «Осторожно!» Асиф ощупал голову своего брата и, вдруг взглянув на Дронго, улыбнулся. «Слава богу, что все обошлось. Его могли бы убить». «Наша трагедия превращается в фарс», — кивнул Дронго. «Теперь я уже точно знаю, кто именно убийца. У меня не осталось никаких сомнений. Нужно собрать всех в гостиной и пригласить прокурора с приехавшими гостями из Баку. Сколько стоили ваши запонки?» «Долларов 50 или 100. Они были дороги нам, как память». «Понятно. Тогда помогите своему младшему брату и спускайтесь вместе с ним вниз». «Что вы задумали?» — крикнул ему Асиф. «Вы все узнаете через полчаса», — ответил Дронго. «А мне нужно одеться. Я же не могу расхаживать по вашему дому в неглиже. 5 минут назад вы сами сделали мне замечание».